Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас к вам есть деловое предложение. А ты столько ночи звонишь, сволочь несчастная. Сейчас вот Соколовский с этого, с Петровки 38. Да, вы... Только ты, блядь, на Петровке работаешь? Да. Хуйня! Я этого расследую, там таких кабах нету, как ты. Почему есть? Только воры там есть. Нет. Ты, сука, мой телефон взял. Бродяга несчастная. Славян дал. Когда тебя на рынок отправят на нары. Нет, я туда не пойду. А? Фашист! Русский фашист! Нет. Когда тебя на нары отправят? Я японский фашист. Фашист! Разве Петровки работают фашисты? Нет. Нихуя ты рекомендуешь Петровки 38. Давайте помиримся. Что тебе сколько надо? Давайте... Это мне цели, сволочь несчастная, гадина, взял мой телефон. Хотите, скажу? Кто тебе дал? Славян. Кто? Славян. Помните такого? Валяна не знаю нихуя Валяна. Он... Где он, сука, живет, Валяна? В Москве. Видите его зовут, а не Валяна. Нет, он Славян. Славян. Хуян! Что он за вор? Он бандюга! Нет, он... А ты, блядь, помощник его! Нет, он... Говори, нет, он... Нет, он... Чего, блядь, квартиру обокрали? 25. Людей убили. Людей ни одного. Несчастные. Мы не фашисты. Русские фашисты. Мы нацисты. Где твои родители? Дай проститутку мать твою к телефону, тогда все тебе расскажу. Мать к телефону дать? Телефон известной прокуратуре и Петровки 30. Какой телефон-то? Там таких, говорит, у нас нету. Почему Соколов, есть? Воров. Так я не Соколов. Ты Соколов, блядь. Я Вася. Звонил раньше. Моя фамилия Соколов. Да. Я только звонил уже несколько. Каждый день столько звонит. Так вы, вам же нравится, что я вам звоню, правильно? Нахуй ты мне нужен, ворюга. Я с ворами не знаком. Так давайте познакомимся. Офицер. А не фашистской, офицер. Извините, пожалуйста. А ты фашистская, фашистская бродяга. Дайте мне слово сказать. Бродяга. Где твои родители, воры, бандиты? Дайте мне слово сказать, пожалуйста. Вы меня выслушаете. Вот я вам представился. Представьтесь, и вы тоже. Нахуй мне нужно воров предоставлять. Ты мне предоставь свою проститутку мать. Проститутку? На рынке пиздой торгуют. Сейчас. Мам, выйди из комнаты. Я разговариваю. Вот она. Сколько лет ей, суки? Десять. Привет. Ты десятилетних уже ебёшь. Блин, я распинаю, стою тут, а ты фигню какой-то несёшь. Сколько проститутка мама? Сколько проститутка мама? Сколько проститутка мама? Кем чёрно зародилась спидом? Да чего? Тебя в рот ебёт. А боится в пизду поймать от тебя... Спид. Говоришь, ты что, до этого не рад, что ли? Спидовская мама. Нет, она не спидовская, она сифилисная. Сифилисная. Спидовская зараза. Сифилисная. Спидовская зараза. Смотри, только презерватив с ним хороший. Я с ворами не знаком. Так давайте познакомимся. Советский офицер. Давайте познакомимся с вами. Сука, когда ты хочешь звонить, ёбаный в рот? Когда вы представитесь? Телефон, сука. Сука, вор. Где ты телефон взял мой, блядь? Ворюга несчастный. А давайте стрелку забьем. Проститутку мать предоставил мне десятилетнюю. Сука, вор, бродяга несчастная. Я не вор. Все равно тебе, блядь, на нарах подыхать. Давайте вместе воровать. За тобой уже следят, сколько ты, блядь, людей уничтожил. Давайте поговорим. Давайте поговорим спокойно, без криков. Дедушка. Алло. Что ты, сука, скажешь мне? Давайте нормально. Что тебе надо, блядь, меня? Давайте вы не будете кричать, а спокойно разговаривать. А вот. Что с тобой спокойно? Ты меня вербовать хочешь, чтобы я воровать пошел? Нет. Нет, мы не хотим вас вербовать, мы просто хотим узнать о вас побольше. Вот расскажите, почему вы воров не любите? А честный человек, и мы тоже честные. Почему вот вы... Ты самый бродяга. Если ты бы был, блядь, честный, ты бы не звонил по телефонам, ворюга. Так мы же с добрыми намерениями вам звоним. Девчонка десятилетней мамой не звал бы. Почему вы так... Вас так плохо слышно? Ну, потому что ты, сука, вор несчастный. Что с тобой говорить? Договор не счастлив. Сделайте так, чтобы вас был. Еще... Еще раз позвать? Ну я ладно. Блядь, паскуда ебаный. Где живешь на той улице, мать? Посадят тебе нахер. Что за проститутка, вор? Жди, иди, тебя, блядь, подвесят. К ебаной матери. Давай проститутку десятилетней мать твою. В общем, добичкался ты, сука. Добичкался. Зараза поганая. Десятилетний сволочь. На рынке всех сыном наградила. А сына только в рот ебать дает. А фигуры жалеют, дорогатые. Вот он сколько звонит от тебя. Сволочи, не стыдно такие слова слышать, потому что ты сама проститутка. И вора воспитала, вора. Его где-то разлиться, убивать советский русский народ. Дедушка, не надо кричать. Ну сколько вор надо? Так мне надо, чтобы вы представились, как ваше имя хотя бы. Да нахуй мне надо привать, а как твое имя? Вася. Соколов. 38. Это фамилия. А имя Вася. Ворюга несчастная. Нет. Ворюга. Да. Ну ладно. Хуйна. Сука, все равно тебе, блядь, отдыхать на рынке, на нара. На каком рынке? Нет. Все равно тебя найдут. Нет, у меня к вам дело еще, подождите. У меня к вам еще дело, не вешайте трубку. Алло. Мне надо узнать, где вы живете. Давайте встретимся. А мне надо узнать, где ты живешь. Давайте встретимся. Я вам морду набью. А давай, сука, у мамы в рот веди. Нет. Ты боишься, да, боишься? Кто-кто? Ну чё? Спидовский вор надо. Я не спидовский, я еще здоров. Разве поганца? Нет. Ты телефон у меня заборовываешь в квартиру. Да. Дай проститутку спидовскую свою мать. Не дам, не дам. Спидовскую мать давай. А спой? Спой, тогда дам. Сука, вор, да. Проститутка, в рот веди ее, а спидова не дает, а спидом тебя боится наградить. А давай мы тебя в рот выебем. Пошел бы нахуй, сволочь, ворюга. Выебем тебя в рот. Спидовская зараза, здравствуй. Привет, как дела? Сколько надо, ворюга? Поговорить. О жизни. Давай поговорим. Давай поговорим по душам. Алло. Проститутка Спизовская, что надо тебе? Закурить есть? Хуй тебе, блядь. У мамы пиздов сольки в рот, веди ее. Зачем? Спизовичную. Да ради до свидания, сволочь поганая. Да что ты хочешь поговорить, что ли? Спизовская проститутка, что надо? Поговорить. Нахуй мне нужно говорить с Альфидом. Сволочь, уничтожает тебя, блядь. Где проститутка, мать? Веди теперь ее. Пошли вот купить. Пойдем выпьем. Проститутка Сидорская, что надо? Че ты заладил? Проститутка на рынок поедет. На какой рынок? Где проститутка, что надо? Дай, сука, свою проститутку, мать, с телефоном. Сука, мать, позови! Кто звонит? Петерина, как грабил! Алло! Хуя, вор несчастный! Одевай трусы! Сука, что тварь поганая, зараза, что надо? Что воры квартирные надо? Вор квартирный, что молчишь? Да сколько вор надо тебя? Проститутку, тот пацана, которого вся проститутка родила. Забрось его в муторный ящик. Сына своего, которого ты нелегально прописал. Сволочь, до свидания, ворюга, бандюга. Не-не-не. Слышь, сука, ты еще сына своего в муторный ящик не выкинул? Это Витя. 2-89-40. Вы почему моих друзей Соколовых обзываете? Потому что все, сука, вор, Петровки. Будь меня Соколов, Бойкинов, сын, который прописал нелегального. А теперь выкинул мусорный ящик и говорит, он умер, вот сколько, блядь, отвечайте, что на бой идет Соколов. Мы вас ограбим. Дорога, бандюга, где твой сын? Это Витя. Я вас ограблю. Бандюга, где твой сын? Я вас ограблю завтра. Кто говорит, где твой сын? Он дома. Ты прописал за взятки. А как прописал-то? Я тогда, чтобы его прописать. А теперь его умертвил. Говорит, что он умер. Нет, не умер, живой. А почему ты столько звонишь мне? Ну, я вас ограблю завтра. Нахуй у тебя уже хуйня стоит и ноги не ходят. Тебя, блядь, хуй ограбят. А я своих людей пошлю. Хуй тебя столько, прости, только вор. Ограблю. Мои люди ограбят. Витя выйди, и его мать выйди. Так я Витя и есть. Бендеровка. Как ее зовут? Как ее зовут? Алло, Татьяна, блядь. Бандю говорит, что надо. Это друзья Вити, мы вас завтра ограбим, нам Витя поручил. А что это за Витя? Ну, Витя, 2-89-40, ворюга. И мы вас... Несчастный. Да. Бендеровку это у Вити. Так мы... Бендеровка на тещи твоя. Где-где, что за Бен... Я не понял. Бендеровка, тещи твоя Бендеровка. По буквам. Бендеровка зовут ее Татьяна. А, ну, я ее ебу в рот. Что тебе надо? Сволочь бендеровка. Когда вас завтра дома не будет, мы грабить придем. Да нахуй ты мне нужен, сволочь. Ты сволочь сына, блядь, вытащи с подобного яйца, которого просто. Так мы вас там поселим. Алло, блядь. Алло. Слушай, воры, куда ребенка дели? Мы закопали. Пиздец вам сука! А нахуя, блядь, за квартиры, блядь, никто не платит. Мы вас ограбим. И вас, блядей, ворон закопают. Все пиздец, за ребенка вы отвечать будете.